Друзья, я прочитаю Евангелие от Матфея, 15 глава, с 21 стиха. «И вышед оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананеянка, вышедшая из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступивши, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. Она, подошедши, кланялась ему и говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала: „Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их“. Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“. И исцелилась дочь ее в тот час». Братья и сестры, я думаю, что на этот отрывок вы слышали много проповедей. И, возможно, как раз в пятницу, когда пост и молитва о детях. Потому что этот отрывок к этой теме подходит очень хорошо. Ну, в смысле, мать просит за свою дочь. Братья и сестры, я думаю, что какие-то мысли, возможно, для нас уже будут знакомые. Значит, они больше утвердят нас в какой-то истине. А какие-то мысли, возможно, будут чуть новые. И это тоже будет хорошо, потому что, возможно, мы на нечто не обращали внимания, а этого как раз и необходимо для того, чтобы Господь ответил на мою нужду. Давайте все вместе, друзья, вот какие здесь можно вывести принципы, чтобы Бог ответил на молитву. Вот как у этой женщины. Нужда у нее была очень большая. И слава Богу, что эта нужда, она была аннулирована. В смысле, Бог удовлетворил просьбу этой женщины, то есть ликвидировал ее нужду. Вы знаете, друзья, я вообще-то понимаю, что нужды, скорби и проблемы, они нам бывают нужны. Для чего? Вот мы сейчас слышали о том, что Бог хочет, чтобы мы к Нему приблизились. И я понимаю, что Бог иногда в нашей жизни допускает скорби и проблемы, чтобы мы к Нему приблизились. Конечно, не всегда мы приближаемся к Нему, если у нас скорбь бывает. Не всякий человек в результате скорби приходит к Богу. Ну вот, например, я верующий стал не сразу. И когда я неверующим людям рассказываю, что я стал христианином, когда уже у меня был определенный возраст, они говорят: „У тебя, наверное, какая-то беда случилась“. „Ну что за беда? Кто-нибудь умер?“ „Да нет, говорю, не умер“. „Ну у тебя, наверное, были какие-то проблемы“. „Да нет, говорю, не было проблем, когда я стал христианином“. Друзья, то есть я понимаю логику мышления неверующих людей, что часто человек к Богу приходит в результате каких-то трудностей. Но не всегда. Вот два разбойника висели на кресте, у них были трудности страшно большие. И вот один разбойник, он в этой скорби приблизился к Иисусу Христу, а другой не приблизился, а другой, наоборот, его злословил. Братья и сестры, вот я прочитал историю про эту женщину. Она не была близка к Богу. Она была хананеянка, то есть в живого Бога, который сотворил мир и все, что в нем, возможно, она и не верила. Но у нее была большая скорбь. Это хорошо, что у нее такая скорбь была, братья и сестры? Хорошо. Потому что эта скорбь помогла этой женщине прийти к Иисусу Христу. Вот вы помните эту женщину, которая болела 12 лет. Согласно Евангелию от Марка, эта женщина пыталась обойтись без Бога. Она пыталась найти решение своей проблемы у врачей. Но к ней относились врачи некоторые недобропорядочно. Вот по Евангелию от Марка написано так, что она многое потерпела от врачей. Вот это слово «много потерпела» говорит не только о том, что она деньги свои растратила, а о том, что к ней врачи не всегда относились хорошо. То есть скорби ее по причине контакта с врачами увеличивались. Ну, это так и сегодня бывает, друзья. Когда мы решаемся проблему свою ликвидировать с помощью людей, то не всегда это получается хорошо. Ну, я, скажем, не против обращения к врачам, но не всегда это получается хорошо. Братья и сестры, еще написано, что она имущество свое все растратила. И когда у нее уже не было никаких надежд, что кто-то из людей ей поможет, потому что денег уже у нее не было совсем. По-видимому, и дом свой она перевела в лекарство, и никто ей уже не смог помочь. И тогда она решается. У нее одна маленькая надежда была, это прийти к Иисусу Христу. Друзья, и как раз эта надежда помогла ликвидировать эту скорбь. Братья и сестры, я думаю, что мы в наших скорбях тоже пытаемся, чтобы нам кто-то помог. Иногда получалось, но не всегда. Но очень хорошо, что есть на свете Бог. Есть на небесах Бог, который может помочь, к которому мы и прибегаем в результате наших скорбей. Братья и сестры, и вот все-таки, что мы видим хорошее и правильное, что сделала эта женщина, что ее дочь исцелилась. Вы знаете, но я не хочу только загадками ожидать, чтобы вы отвечали, а все-таки какое-то направление буду давать. Вот прочитаем еще раз. Одна женщина, хананиянка, вышедшая из тех мест, кричала. Друзья, я вот на вот эту деталь хочу обратить внимание, что она кричала. Согласитесь, друзья, что у нее проблема была, ну, не такая, чтобы кричать. В смысле, проблема была большая, но обычно такую проблему люди хранят в кругу своей семьи. Они не хотят, чтобы кто-нибудь знал. Ну вот, например, родился ребенок нездоровый, в смысле головы. Скажите, родители об этом кричать начинают или нет? Нет. Они стараются вот эту проблему хранить, ну как-то в кругу своей семьи, стараются об этом не рассказывать. Если в какой-нибудь семье, ну скажем, у взрослого человека, ну скажем, что-то начало, какое-то нарушение с головой, какие-то странности начали совершаться. Друзья, об этом сразу не кричат. А эта женщина кричала. Братья и сестры, хорошо делала, что кричала или нет? Вот кажется, она же могла подойти к Иисусу Христу и тихонечко отвести его в сторону и рассказать свою нужду так, чтобы... сказать свою нужду так, чтобы никто об этом не слышал. Но она не так поступает, она кричит. Братья и сестры, я вот такую вот здесь мысль для нас бы вывел. Это исповедание нашей проблемы вслух. Мы скажем, ну нет, по одному тексту только нельзя так говорить. Друзья, а я вам приведу пример вот в доказательство этой мысли. Вот опять же та женщина, которая болела 12 лет. Скажите, о таких проблемах, которые была у этой женщины, вслух говорят или нет? Ну, скажем, о таких болезнях не говорят. И женщина решила поступить точно так. Она не стала кричать: «Помилуй меня, Господи, вот я 12 лет болею такой болезнью». Она не стала кричать. Она решила поступить тихо и скромно, чтоб никто не знал, и даже она не хотела, чтобы сам Иисус Христос заметил, с чем она к нему пришла. Возможно, она даже с ним не хотела вслух говорить о своей проблеме. Она тихонечко подошла, как решила в своем сердце, прикоснуться к краю одежды. Друзья, не до плеча, не до руки. Кажется, это более так надежно, фундаментально, ну, скажем, до плеча дотронуться. А еще лучше, если бы попросить учителя: возложи на меня руки, чтобы я исцелилась. Это кажется более так надежно. Друзья, нет, она не хотела шуметь о своей проблеме. Она решила подойти и прикоснуться к краю одежды, чтобы даже хозяин этой одежды не заметил. И вот она прикоснулась, а Иисус Христос заметил. Ну, не в смысле, что Он заметил, что кто-то дотронулся. Он почувствовал, что сила из него вышла. Он остановился и спрашивает: «Кто прикоснулся ко мне?» Друзья, как вы думаете, женщина уже исцелилась, когда Иисус спрашивает, или она исцелится потом? Она уже исцелилась. Написано, тот час она исцелилась. Скажите, это сильно важно было Иисусу Христу разбираться, кто к Нему прикоснулся? Но она уже исцелилась, слава Богу, пусть идет. Иисус останавливается и говорит, кто ко мне прикоснулся? И еще скажу, друзья, не время было разбираться, кто к нему прикоснулся, потому что там умирает девочка. Иисус Христос идет в дом, где умирает девочка. И она умирает по-настоящему. Это не только представление родителей, что она умирает. Это нам, родителям, кажется, ребенок там за температурой, ой, сейчас умрет. Мама, все сразу, сейчас умрет. Друзья, проблема в доме Иаира была не преувеличенная. Не преувеличено. Девочка действительно умирала, а Иисус Христос разбирается, кто прикоснулся. Женщина видит, что она не утаилась. Иисус начинает разбираться. Женщина начинает вслух рассказывать, что у нее за болезнь. Разве это хорошо? Ну, кажется, это нехорошо. Братья и сестры, но здесь вот подтверждается та мысль, что иногда нужно о своей проблеме сказать вслух. И вы знаете, в общем-то мы не поощряем, когда на воскресных служениях мы начинаем молиться за больных племянников или за детей, которые еще не уверовали и так дальше. Мы учим молиться по той теме, которую имел в виду проповедник. Братья и сестры, но вот в пятницу, когда мы имеем пост и молитву о наших родственниках, то разрешается в церкви помолиться вслух. Вслух всей церкви рассказать о своей нужде. И вы знаете, это неплохо. А почему неплохо? Потому что церковь, которая здесь, поможет мне в том, чтобы эта проблема была реализована. В смысле, вся церковь скажет «Аминь», то есть вся церковь помолится о моей нужде. Вы посмотрите, друзья, эта женщина кричит, дочь моя жестоко беснуется. Иисус Христос хочет ей помочь или нет? По его поведению не хочет. Он идет и не обращает на нее никакого внимания. Братья и сестры, а кто помог этой женщине? А? Из людей. Кто помог? Ученики. Иисус Христос на нее не обращает внимания, она идет и кричит. Тогда ученики говорят, учитель, помоги ей. Помоги ей. То есть ученики, услыша проблемы этой женщины, она им немножко надоела. И говорят, помоги ей. Поэтому, братья и сестры, крик вот этой женщины помог в решении ее проблемы. То есть иногда, я не хочу сказать, что это всегда, иногда мы молимся тихонечко за закрытой дверью, и слава Богу, и хорошо получается. А иногда о своей проблеме полезно заявить вслух. И даже Бог зачастую этого хочет. Вот посмотрите, слепой Бартимей кричит, «Сын Давидов, помилуй меня!» И он кричит громко, не всем это нравится, и пытаются заставить, чтобы он замолчал, а он кричит еще громче. Иисус говорит, «Кто там кричит?» «Да там Бартимей, ну позовите». Позвали, «Что ты хочешь?» Братья и сестры, Иисус Христос знает, что хочет Бартимей? А? А зачем спрашивать? Ну, раз он знает, зачем спрашивать? Это мы люди иногда, вот я уже знаю о чем-то и спрашиваю. А то он говорит, а что спрашиваешь? Ты что, не знаешь, что ли? Друзья, Иисус Христос как будто, ну, вот так не очень серьезно. Что ты от меня хочешь? Да он знал, что он хочет, еще когда в Иерихон не пришел. Братья и сестры, он хочет, чтобы Вартимей вслух сказал. Вот исповедал свою нужду вслух людей. Учитель, чтобы мне прозреть. Прозри. Прозри. Братья и сестры. И поэтому, вот, когда у нас какая-то есть нужда, и эта нужда, мы видим, что, ну, Бог не отвечает так быстро, так сразу. И поэтому открыть нужду в церкви, это не стыдно. Написать записку, а пресвитер после собрания прочитает и об этом помолится. Одна неверующая женщина, врач по специальности, побыла у нас в церкви, а потом своей подруге говорит, ты знаешь, я была у баптистов, ты знаешь, что мне там понравилось очень? Та спрашивает, что? Она говорит, вот там, когда заканчивается их богослужения, то они друг за друга молятся и говорят, что Бог отвечает. Братья, эта подруга мне переказала, та рассказала, она не знала, что она со мной знакома. И говорят, что Бог отвечает. Друзья, а я тоже замечал, что бывало такое, что вот так человек молится, молится, а потом, когда в церкви помолились, смотрят, и Бог ответил. И поэтому вот эта женщина, она шла и кричала, это было некультурно, это было неэтично, это было не всем удобный крик этой женщины. Но мне думается, если бы она не кричала, то ее проблема не была бы решена. Друзья, на что еще хочу обратить наше внимание вот в этом отрывке? Это смирение. Это смирение. Иисус Христос, когда ученики говорят, помоги ей, говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Друзья, это был момент, когда женщина могла обидеться. И кажется, она должна обидеться. Это, кажется, человек должен быть бесчувственный, который может такое выслушать. Но эта женщина не обиделась. Друзья, может быть, внутри что-то у нее и было, но она всем видом показала, что она не обижается. Настолько была у нее большая проблема. Она говорит, но и псы едят крохи, падающие со стола Господа. Друзья, этой фразой она сказала, учитель, ты точно сказал, что я тот, кого ты имел в виду. Это, друзья, надо обладать смирением, если меня или вас оскорбят каким-нибудь словом. Ну, скажем, животным назову, да? Пусть даже не псом, а кем-нибудь более таким вот, ну, цивилизованным животным, да? Ну, скажем, покрупнее и полезнее, чем просто пес. Обычно обижаются, когда людей так называют. И я думаю, что я бы тоже, наверное, обиделся. И вы тоже. Кто-то говорит, нет, я бы нет. Да, просто вас так не называли. Просто вас так не называли. Братья и сестры, а женщина эта, она не обижается. Она знает себе цену. Она знает, что она хананеянка. Что этот народ не в почете. И псы едят крохи. Я вот в этой фразе еще вижу одну сторону смирения, что эта женщина рассчитывает не на кусок хлеба, не на булку хлеба. Она не рассчитывает на стол Божьей благодати. Она рассчитывает только на крошки. Потому что она не видит себя достойной, чтобы сесть с учителем за стол его благодати. Были люди, которые видели себя достойными, ну, скажем, приглашали себя Иисуса Христа домой, вот, за ужином, посидеть вместе за столом и так дальше. Эти люди считали себя достойными. А эта женщина, друзья, по своему смирению, она рассчитывает только на кружку. В этом случае она похожа на ту женщину, которая решила прикоснуться только к краю одежды. Вот Иаир, например, не так. Иаир говорит, приди ко мне домой и возложи руки на мою дочь. Это, друзья, ну размахнулся, и Иаир крупнее. Хотя Иисус Христос и здесь не отказал. Но эти две женщины, они рассчитывали только на крошку. К одежде, то еще и к краю одежды. К краю одежды. Братья и сестры, они здесь похожи на сотника, который сначала позвал Иисуса Христа домой, хотя сам почитал себя недостойным выйти навстречу, а потом даже людей послал и сказал, учитель, я недостоин, чтобы ты вошел под кров моего дома, я недостоин. И поэтому я и себя не почел достойным, чтобы выйти к тебе навстречу. То есть, братья и сестры, я удивляюсь и восхищаюсь смирением этих людей. Он не почитал себя достойным вот лично поговорить с Иисусом. Это смирение. А я вам, братья и сестры, скажу, что при наличии смирения и крошки хватит, чтобы наша проблема была решена. Крошки Господней хватит, чтобы Бог решил мою громадную проблему. Ведь у этой женщины дочь не гриппом заболела. Она болела болезнью, от которой не лечат. Не лечат и в психбольницах. Друзья, врачи-психиатры по поводу некоторых психических болезней, вот таких, как я сейчас прочитал, они говорят, мы здесь не можем. Они говорят, мы вам никогда не поможем. У этого человека болезнь такая, которую психбольницы не лечат. Их колят, закалывают, за решетками держат, и все. Никто на земле помочь не может. Братья и сестры, а крошки Господней хватило, чтобы эта дочь исцелилась. Это при наличии смирения. Братья и сестры, на что еще хочу здесь обратить внимание, вот у этой женщины. Это тоже полезный очень урок, это постоянство. Она не переставала кричать, Один человек мне говорит, я думаю, что с одной и той же нуждой к Богу многократно приходить не нужно. Один раз сказал, и больше не надо. А что, Бог забыл, что ты ему напоминаешь? Бог не забыл. Братья и сестры, а и правда, да? Вот у меня какая-то нужда, я Богу сказал. А завтра снова сказал. А послезавтра снова. Проходит 10 лет, и я ему снова напоминаю. Он разве забыл? Братья и сестры, Иисус Христос однажды сказал такую притчу, что должно всегда молиться и не унывать. Бог хочет, чтобы мы всегда молились. И многие места Писания говорят нам о постоянстве в молитве. Поэтому, братья и сестры, это нормально Богу говорить снова и снова. Эта женщина не прекратила просить, она продолжала просить. Она продолжала просить, хотя все складывалось так, что Бог ей ответить не хочет. Друзья, и та вдова, о которой рассказал Христос, которой докучал соперник, она ходила к судье и просила. А судья был человек черствый, он Бога не боялся и людей не стыдился, он никак не хотел помочь этой женщине. Она ходила и просила. И, братья и сестры, ее просьбы были докучливые. Она этому судье надоела. И в конечном итоге он говорит, поскольку хоть я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но эта женщина не перестает мне докучать, поэтому я ей помогу. Братья и сестры, ну Бог наш разве похож на судью неправедного? Он нас любит очень сильно. И Господь говорит, и если этот судья помог, то тем более Отец Небесный поможет нам, хотя и медлит помогать, медлит защищать. Поэтому, братья и сестры, это вопрос постоянства. Пусть Бог нам на сердце ложит вот это постоянство, молиться об определенных наших нуждах. Да, Бог не сразу хочет ответить. Написано, хотя и медлит защищать. У Бога есть свой срок, друзья. Этот срок самый удачный. Нам хочется, чтобы Бог сегодня ответил. Вот те две сестры, которые послали Иисусу Христу сказать, вот тот, кого ты любишь, болен, они думали, что тут же Иисус Христос придет. А он замедлил. И замедлил, что Лазарь умер и разложиться успел. 4 дня, как его похоронили, и уже смердит. Камень уже нельзя отваливать. Братья и сестры, но Христос замедлил, но он все равно не опоздал. Вы знаете, друзья, в нашей жизни есть вот эта 4-я стража ночи. Когда мы, уставшие грести в бушующем море, встретим Иисуса Христа, который по морю подойдет и скажет, море и море утихнет. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы мы не уставали молиться и не уставали просить, как делала и эта женщина. Братья и сестры, и последний момент вот в этом отрывке – это вера. Это вера. Кстати, я здесь хочу отметить веру большую. Даже Иисус Христос этой вере сделал оценку. О, женщина, велика вера твоя. Друзья, вера бывает разная. Вера бывает маленькая. Ну вот, например, один человек, кстати, это тоже отрывок в тему сегодняшнего поста. Один человек пришел к Иисусу Христу и говорит, учитель, я привел к тебе сына моего. Он в новолуние тяжко страдает и беснуется. Я привел к тебе сына моего. Когда это с ним случилось? С детства. Если сколько-нибудь можешь веровать, то все возможно верующим. А тот говорит: Господи, верую, но помоги моему неверию. Он боится сказать, что я верю, но мало. Он говорит: верю тем, чтобы Христос не ушел, но помоги моему неверию. Я думаю, друзья, вера у этого человека была маленькая, потому что ребенок болен был с детства, а сейчас он был уже юноша. То есть прошло много лет, может быть, 18 или 15 лет. Этот ребенок болел. И мне думается, друзья, что кажется, что вера уже должна угаснуть, если она и была сначала. Друзья, и все-таки Господь помог. А у этой женщины была вера большая. О, женщина, велика вера твоя. И, кстати, что удивительно, эта женщина не была израильтянка. Ну, ладно, была бы она израильтянка, из детства Библию читала, и родители веру прививали, как Тимофею, бабка Лаида и мать Евника. А эта женщина была хананиянка, язычница, а вера-то у нее была большая. Кстати, братья и сестры, сотник из Капернаума, он тоже не был евреем. Но Иисус говорит: и в Израиле не нашел я такой веры. Друзья, вот эти люди, они для нас сегодня служат хорошим примером. Это примером большой веры. Возможно, мы в этом отрывке, братья и сестры, и еще можем находить какие-то полезные советы для нас. Я только вот на какую мысль хочу обратить внимание. Задача дьявола – уничтожить в человеке веру. Он это делает различным путем, иногда аккуратно, иногда не очень. Посмотрите, когда Иисус разбирался с больной женщиной, которая 12 лет болела, люди приходят к Иаиру и говорят: девочка умерла, что еще утруждаешь учителя? Скажите, братья и сестры, это очень нужно было Иаиру сказать, что девочка умерла. Ну пусть бы думал, что она еще жива, и вел учителя дальше домой. Нет, люди говорят, друзья, это не люди говорят, это дьявол говорит: девочка умерла. Уже все бесполезно. Не надо учителя, уже домой его не надо вести, его утруждать. Друзья, а Христос говорит: не бойся, только веруй. Только веруй. То есть даже если уже мертвый совсем, уже холодный, все равно веруй. Все возможно верующим. Приходя домой, Иисус говорит: девочка не умерла, но спит. Братья и сестры, какая реакция? Смеялись. Братья и сестры, я представляю, что это дьявол смеется. Он хочет у отца веру аннулировать. Люди только что плакали. Я представляю, друзья, это лицемеры. Самые настоящие лицемеры. Они только что плакали, а сейчас они смеются. Кстати, смеяться в доме покойника, ну, нехорошо. И смеялись над ним. То есть последнюю каплю веры дьявол хочет уничтожить в человеке. Вот. А Иисус говорит: девица, тебе, говорю, встань. И она встала. А потом буднично, и велел, чтобы дали ей есть. Братья и сестры, возможно, в чьей-нибудь семье проблема похожа, как у женщины хананиянки. Возможно, у кого-то проблема, как у Иаира, больной ребенок. Возможно, у кого-то проблема, как в доме Лазаря, умер брат или сестра, или ребенок. Друзья, я имею в виду сейчас духовную смерть. Блудный сын, когда вернулся, праздник был большой. И отец сказал: этот сын мой был мертв и ожил. Возможно, наш ребенок уже совсем холодный. Его же ничего не влечет. И кажется, никакими хорошими словами его не разбудишь. Братья и сестры, нам нужна вера. Нам необходимо постоянство, нам необходимо смирение, и почаще молиться, и просить братьев и сестер, чтобы они, как некогда ученики, помогли нам в решении этой проблемы, чтобы мои братья и сестры сказали: Господи, помоги ему. Может, Господь на мою просьбу, ну, не отвечает. Ну, пусть мой брат скажет: Господи, помоги ему. Ну, что он кричит? И Господь жалится и поможет.